Глава 7. Неродившийся. Санкт-Петербург, Новосибирск. Середина марта 2010 года. Изумительная дачная идиллия. Ваня, несмотря на легкий морозец, облаченный только в спортивные штаны и майку-тельняшку с голубыми полосами ВДВ, рубит во дворе заготовленные чурбачки, по снегу ходит босиком, уверяя, что ему так нравится, и это здорово. Филологесса на крытой веранде собирает стол к чаю. Кельт бездельничает, сидя в плетеном кресле у стола. Рассказывает, грузит и злоупотребляет зоологической терминологией. Лев Натанович Щеранский, уважаемый юрист, занят изучением редкой игрушки – iPad. Новое устройство в продажу пока не поступило, но старый прохвост ухитрился достать через знакомых в Нью-Йорке. Один из стартовых экземпляров. Пылает камин, таковых в доме 4, на веранде и в комнатах возле каждого березовая поленница. Лениво рассказывает полосатый кот Марсик. Кельт, оказывается, по доброте душевной подобрал зверя где-то в пригороде. Привез сюда и оставил жить на даче. Марс прижился сразу. Осознал, что тут хорошо кормят и любят животных. Новый коттеджный поселок с откровенно дебиловатым названием «Ингерманландский рай» располагался к северо-западу от Всеволожска, среди чистенького соснового леса, сейчас заметенного снегом. Устроители, однако, заботились о покупателях. Не каждый во времена мирового, а равно и риэлторского кризиса, потратит миллионы ради покупки загородного дома. Дороги чистят, и если нужно заказать дрова, грузовик приедет максимум через 2 часа. Никаких перебоев с электричеством. Только позвоните, и обед вам привезут из лучшего ресторана. Главное – платить вовремя и в полном объеме. Господин Щеранский выполнил условия договора с феноменальной педантичностью, заново подтвердив глобальное превосходство старой советской юридической школы перед выдающими себя за адвокатов слащавыми ублюдками с дипломами нынешних колледжей. Не придерешься при всем желании. Идеальное оформление документов, комар носа не подточит. Взятки? А что взятки? Иван Андреевич, вы сами рекомендовали. Раз потребуют, давать. Вот списочек чиновников администрации района. Суммы, израсходованные из ваших денег, указаны. Ознакомьтесь. Копейка в копейку. Ваня, хищно ухмыльнувшись, взял сотовый, вышел на двор и с кем-то недолго переговорил. Вернувшись, посоветовал завтра-послезавтра посмотреть криминальные новости по питерской программе РТР. Будет гроза. Подождали день. Гроза, естественно, разразилась. Да какая? Откуда ни возьмись, примчались Следственный комитет с Генпрокуратурой, полетели головы в муниципалитете и районной милиции. А Славик убедился. Однажды произнесенное «обращайтесь напрямую, решим» имело под собой самые веские основания. Если навести порядок в стране невозможно, то давайте наведем хотя бы в одном конкретном райончике, посмеявшись, сказал Иван, и, забыв о телевизоре, вышел на участок. Фирма нарочно по его заказу привезла и установила турник с брусьями. Размяться. Славику пришлось вспомнить армию. Иван гонял заниматься по 3 раза в день. Нечего засиживаться. Спорт – наше все. Обленившийся Славик поначалу роптал, а потом втянулся. Фитнес для бедных, без тренажеров, только под собственным весом. Отдых продолжался 1,5 недели. Концессионеры по прибытию из Москвы остановились в квартире на мойке, осознали, что дверью никто не пользовался. Серега и Наталья, похоже, надолго застряли в гостях у Трюгви, а потом съехали на дачу, которой владел аспирант-зоолог по прозвищу Кельт. Подальше от города и поближе к природе. Самая снежная зима в истории Петербурга с 2009 на 2010 год заканчивалась. Надо было поймать лучшие дни, когда сугробы еще не опадают, солнышко светит по-весеннему ярко, а забот никаких. Концессия ждала пакет документов от правительства России и из представительства губернатора Новосибирска. Придут бумаги, можно будет начинать работать. Выбрались за дверь на ту сторону. Никаких изменений. Поганые идолища на месте. Туземцы и туканов не снесли и не надругались. Серега посланий не оставлял. Приятели финны не заглядывали. Прогулялись до камня ящера. Взглянули на осеннюю свинцовую Неву. Вернулись обратно. Славик на всякий случай оставил для Сереги записку. Бумагу по устоявшейся традиции прилепил в прихожей на зеркале катышком жвачки. «У нас все окей, живы-здоровы, ищи по этим номерам телефонов. Привет Трюгве и Кителю. На полочку положил купленный на всякий случай новый сотовый и два пакета с сим-картами. Кельт тем временем благоденствовал в Ингермаланском раю. Человеку впервые в жизни позволили заниматься любимым делом, и бывший воздыхатель Алены Дмитриевны развернулся с истинно сатропическим размахом. Коттедж превратился в домашний зоопарк. Если оставить за кадром вольер для крошки Ру, в доме обитали квакши, тритоны, гекконы, эоблефары, мадагаскарские жабы и еще с десяток разновидностей прыгающей, ползающей, присмыкающейся братьей. При этом сам Кельт, накупивший с халявных денег устрашающие дорогие террариумы и немецкие ультрафиолетовые лампы для обогрева питомцев, жил спартански. Макароны, тушенка и дешевые овощи из Пятерочки. Увлеченный аспирант ставил зоопарк выше себя. Ивану это понравилось. Человек, который нам нужен, никакой ошибки. Загадочный крошка Ру за минувшее время ничем особенным себя не проявил. Странное животное по-прежнему бродило вокруг колышков, будто заведенная ключом игрушка. Жрало все, что дают, от общения отказывалось, к попыткам приручения оставалось безразлично. Всякая попытка взять на руки, по свидетельствам Кельта, заканчивалась отправкой одежды в стиральную машину. Лиловый чужак защищался примитивными способами. Блевал или обильно гадил струей. Причем безобразно, запредельно вонюче. От продуктов жизнедеятельности зверя не просто смердело, а буквально вопияло к небесам. В итоге Кельт решил оставить уродца в покое. Иван сразу осведомился, был ли отмечен навязчивый интерес к даче людей посторонних. Нет, залезть никто не пытался. Похаживают вокруг какие-то хмыри, смотрят, но и только. Хмырей Ваня со Славиком отнесли к ведомству майора Алвера и были правы. Юрий после телефонного звонка сразу приехал и объяснился. Наблюдение ведется, как и уговаривались. Тем более, что из Москвы пришли наистрожайшие распоряжения – глаз не спускать. «Вон там!» – концессионеры смотрели с балкона второго этажа. «Видите? Такой крепенький мальчик в черном адидасе на лыжах. Паша Вавилов. Талантливая молодежь. И вам спокойнее, и ему можно покататься на свежем воздухе. Физподготовка за бюджетный счет. Юрия Мейнертовича от души напоили водкой и отправили домой. За руль он, как всегда, сел безмерно пьяным. Но Славик твердо знал. Без автомобиля майор упадет и заснет под лавкой. Однако за рулем у него включается автопилот, не позволяющий нарушить ни единого правила дорожного движения. Доберется к дому на канале Грибоедова без проблем. В крайнем случае, корочка отмажет. Только бы сам не убился и другим не навредил. Но такой расклад маловероятен. Утром майор позвонил. Все прекрасно. Через 3 дня снова встретимся, обсудим дела. Ваня на даче отрывался по полной. В хорошем смысле этих слов. Купил в городе машинку для стрижки волос. Самостоятельно снял всю шевелюру под ноль. Алена безудержно расхохоталась, увидев его в таком виде. Хрестоматийный любер эпохи конца 80-х. Внушающая почтение мускулатура, тельник, подвернутые до колена треники и голая башка. Классика недобрых времен позднего Горби и раннего Ельцина. Гопота лысая. Гопота, однако, взялась за хозяйство, мобилизовав в помощь рукастого Славика. Коттедж, может, и возведен под ключ, но поправить настил полов, заделать пеной щели на чердаке и привинтить милые ненужности, вроде вешалки для полотенец или деревянной стоечки, в которой будет храниться кухонная утварь, это непременно. Дом начал приобретать обжитой вид. Покупать машину Ваня не хотел. Взял в аренду старый ВАЗ-99 и днями катался вместе с Кельтом или Славиком по всяко-разным супермаркетам, горами покупая домашние безделушки. На вопросы «Зачем это все? Мы ведь скоро отсюда уедем?» глава концессии отвечал одинаково. «А вам разве не хочется иметь дом, в который однажды предстоит вернуться? Устроенный по своему вкусу? Алена Дмитриевна, давайте завтра поутру съездим в Мега на Дыбенко. Выберем шторы. Не против?» «Ваня, я еще в Англии давно отучилась от покупок в торговых центрах подобного рода. Вы что, заразились манией потребительства?» «Я заразился манией обустроить жилье, которое мне принадлежит. У меня никогда не было собственного дома». «Ну как же ваш отец в Новосибирске?» «Это другая история. Рассказать?» «Суворовское училище с 13 лет в Свердловске. Сразу оттуда, в Смоленскую академию ПВО. Что было потом, вы знаете. Иностранный легион, военный инструктор в Колумбии, корпорация Жофра. У отца я бывал 2 раза в год в отпусках. «Что-то мне не хочется ехать в Новосибирск», — сказал Славик. «Папаня, если судить по твоим словам, законченный мизантроп». «Нет, дружище, он еще хуже». «Хуже?» «Он Аргус. Аргус, знающий, что родной сын не способен унаследовать дело всей жизни. Генетика не та, талант отсутствует». «Поэтому он тебя выгнал?» «Не выгонял, ты не прав. Просто хотел, чтобы я стал настоящим мужчиной в его понимании. Крутым, большим, сильным, умным заодно. Но эта категория была второстепенной. Я таким стал, ничего особенного. Главное захотеть». «Ух ты, какая высокая самооценка!» — не удержавшись, съязвил Славик. «А что такого-то?» — Ваня ничуть не обиделся. «Ты, заметим мимоходом, при отличной практике на латыни говоришь скверно. Греческий вообще забросил. Я могу подтянуться, не напрягаясь, 60 раз, а ты только 20, потом начинаешь задыхаться. Сумеешь на брусьях удержаться, на выпрямленной одной руке, поставив ноги горизонтально на весу?» «Нет», — признался Славик. «И что?» «Ровным счетом ничего. Культмассовый американский кретинизм в виде семейных ценностей тут ни при чем. Отец меня взял на слабо, а это лучше было не делать. Результат перед тобой во всей красе». «Более чем удовлетворительный результат», — поддержала Алена. «Всегда думала, что относительно мужчин понятия «сильный», «умный» и «образованный» несовместимы. Ошибалась, к счастью». «Спасибо. Возвращаясь к отцу. Он действительно мизантроп, замкнутый и нелюдимый. Дверь для него — единственный смысл жизни. Плевать ему было на маму, на сестру, на меня. Первых двух уже и на свете нет. Дверь, дверь, великий секрет, тайна тайн, мое сокровище. Прямо как колечко у Горлума. Он мне, единокровному отпрыску, кое-что рассказал, позволив потом случайно выйти на Жофра и компанию. Водил туда однажды». «Туда?» — Славик вскинулся, будто током ударило. «На ту сторону?» «Очень давно. Мне 5 или 6 было. Ничего толком не помню. Снег, холодно, вечные сумерки». «Земля?» — жадно спросила Алена. «Совершенно верно. Я знаю, почему именно Земля. Увидите сами. У бати дома огромная коллекция артефактов. Никаким музеям не снилось. Эпоха? Неизвестно. Наверное, плейстоцен, наиболее близко». С тем Ваня отказался от более подробных объяснений. Просто встал и ушел с веранды, подхватив ящик с инструментами. Работать. Славик с Аленой решили не настаивать. Кельт при разговоре не присутствовал. Торчал у вольера с крошкой Ру. И не замедлил позвать Славика с Филогессой, увидев нечто загадочное. «Подозрения оправдываются», — аспирант уткнулся лбом в деревянную решетку загона и правой ладонью оглаживая рыжую бородку. «Ребята, это не взрослый организм. Это ларва». «Можно объяснить?» — Славик с подозрением провожал взглядом чучелку, бродившую между прутиками. «Право, лево, лево, право, зигзаг. Саня, ты зверюгу неплохо откормил». «Да какое там?» — Кельт поморщился. «Для своей массы оно питается вполне нормально, но толстеет на глазах. Ларва — это личинка. Личинка, из которой разовьется большее. У крошки Ру широко раздулись бока, на голове начала появляться пленка. Атрофируются задние лапки. Скоро оно остановится и...» «И окуклится», — ядовито подсказала Филологесса. «Короче, Склифосовский, чего нам ждать?» «Перерождение, вероятно», — твердо сказал Кельт. «Во что? Не знаю. Рассуждая логически, из личинки обязано появиться взрослое существо. Но вы уверяли, будто это чужая тварь. Значит, следует ждать любых сюрпризов». «Предположения есть?» «Сотню могу озвучить сейчас, еще 500 чуть позже». «Понятно. Славик, перезвони-ка ты Алверу. Наверняка ФСБ хоть кто-то должен заниматься биологической безопасностью. Вирусы там какие-нибудь. Штамм холеры. Эта штука великовата для холерного вибриона. Доложи, не повредит.